Ушел. Голос шипения доносился словно из другой вселенной. Странный, незнакомый голос. Мне плохо. Арина открыла глаза, чтобы не только слышать, но и видеть, кому там плохо. Разве кому-то может быть хуже, чем ей, которая едва не убила и едва не умерла? Марго жалась в угол, беспомощная и яростная, готовая нападать и защищаться, не знающая, как поступить. Она не была похожа на себя прежнюю, но и от давешнего монстра осталось немного. Разве что черные когти и, наверное, язык, если она так странно говорит. Блэк стоял между Ариной и Марго. Шерсть на его загривке вздыбилась, горло вибрировало от сдавленного рычания. Он тоже не знал, как поступить. Не понимал, враг Марго или друг. «Как тебе плохо?» — спросила Арина, вставая. «Тебе больно, Марго?» «Очень больно. Вот тут...» Черный ноготь чиркнул по обтянутой балахоном груди. «Злая и голодная...» Язык и в самом деле оказался длинным, вывалился на мгновение, проскользнув между зубами, и тут же исчез. Арину замутило. «Но ведь это Марго...» В каком бы обличии она сейчас ни была, и Арине хватило и силы человечности броситься на ее защиту даже в таком состоянии. Часы с кукушкой показывали без четверти 4. До рассвета еще несколько часов, а помощь Марго нужна уже сейчас. «Что я могу для тебя сделать?» Арина шагнула вперед. Блэк зарычал, Марго вжалась в угол. «Как мне помочь?» «Черная кровь!» Язык высунулся и снова исчез. «Тебе нужна моя кровь? Ты будешь ее пить?» Арина сделала еще один шаг, хотя, видит Бог, ей хотелось бежать без оглядки. «Ты что?» Лицо Марго изменилось. От безмерного удивления и, кажется, отвращения сделалось почти нормальным. «А как тогда?» Блэк рычал, больше не подпуская ее к Марго ни на сантиметр. «Все будет хорошо», — сказала она сразу им обоим и погладила пса по холке. Кончики пальцев привычно заколола. «В крови сила. В твоей крови. А у меня почти нет. Дашь?» Марго смотрела на нее одновременно с надеждой и недоверием. «Да, она уже не колебалась. Только я не знаю, как». «Я сама. Я осторожна. Тебе не будет больно, обещаю». «Наверное, мне лучше сесть?» «Лучше лечь. Будет слабость». Марго, всегда болтливой и неугомонной, сейчас каждое слово давалось трудом. «Хорошо, я только прикрою дверь». Запирать ее не было смысла. Для Бабая запоры оказались смешной преградой. Но холод... Холод делался все невыносимее, а камин не горел. Арина захлопнула дверь, прошла в гостиную, прилегла на тахту. Марго настороженно следила за каждым ее движением. Блэк следил за Марго. «Что дальше? Ты знаешь?» «Руку!» В голосе Марго клокотало нетерпение. Глаза горели, что угли. «Блэк, не смей ее трогать!» Велела Арина и протянула руку. Бледная кожа, синие дорожки вен. Попасть в ее вены всегда было сложно. Так говорила любимая подружка Ирка, врач-анестезиолог. Марго попала с первого раза. Черный коготь впился в кожу на запястье, следом второй и третий. Больно не было, Марго не соврала. Было холодно, смертельно холодно. Словно вся жизненная сила трансформировалась в тепло, которое уходило от нее к Марго. К повеселевшей, приободрившейся, на глазах оживающей. Перемены эти оказались такими разительными, такими стремительными, что Арина почти забыла про холод. Там, где раньше струилось тепло, сейчас плескалась слабость, наполняя ее до самых краев, утаскивая в темноту, в сон без сновидений или в смерть. Зарычал Блэк. Зарычал так, что, поборов слабость, Арина открыла глаза. Комната плыла, и лицо Марго тоже плыло. Наверное, это плохо, что все плывет и сил почти не осталось. «Хватит!» — сказала не она, а черная кровь внутри нее. «Прекрати!» Все-таки еще какие-то силы в ней остались. Их хватило на то, чтобы сжать запястье Марго и почувствовать. Биение силы под мертвой кожей. Почти как пульс, но все же по-другому. Тепло. Почти человеческое, но другое. Почти плоть. Почти жизнь. Нечто физически ощутимое, воспринимаемое нервными окончаниями как живое. Почти. Что это? Ей нужно знать. Необходимо понять природу этого феномена, когда два мира вдруг слились в один, и кажется, что нет ничего неосуществимого, что можно перевернуть Землю, и для этого даже не потребуется точка опоры. Что это, Марго? Круг. Мы замкнули его. Вдвоем. По щекам Марго текли слезы, почти настоящие. А теперь отпусти меня. Это опасно. очень опасно для тебя». И она дернулась, высвобождаясь. Отпрянула от Арины с выражением безмерного сожаления и облегчения. Как только эта хрупкая связь, соприкосновение двух миров оборвалась, Арине показалось, что она умирает. Теперь уже по-настоящему, навсегда. Силы иссякли, словно кто-то перекрыл кран. Раз, и бурный поток оборвался, не осталось ни капли. Ну и пусть. Зато теперь она знает, что такое круг.